Еще одна, что пока мы спим здесь, мы бодрствуем в ином мире, и таким образом каждый человек — это два человека. Среди учений Тлёна ни одно не вызывало такого шума, как материализм. Некоторые мыслители сформулировали его, скорее пылко, чем ясно, в порядке некоего парадокса. Чтобы легче было понять сие непостижимое воззрение, один ересиарх XI века придумал софизм с 9 медными монетами, скандальная слава которого в Тлёне сравнима с репутацией элеатских апорий. Есть много версий этого блестящего рассуждения, в которых указываются различные количества монет и нахождений. Я привожу здесь самую распространенную. Во вторник X проходит по пустынной дороге и теряет 9 медных монет. В четверг Y находит на дороге 4 монеты, слегка заржавевшие из-за случившегося в среду дождя. В пятницу Z обнаруживает на дороге 3 монеты. В ту же пятницу утром X находит 2 монеты в коридоре своего дома. Ересиарх хотел из этой истории сделать вывод о реальности, как бы непрерывности бытия, 9 найденных монет. Он утверждал, абсурдно было бы думать, будто 4 из этих монет не существовали между вторником и четвергом, 3 монеты между вторником и вечером пятницы и 2 между вторником и утром пятницы. Логично же думать, что они существовали хотя бы каким-то потаенным образом для человека непостижимым во все моменты этих 3 отрезков времени. Язык Тлёна был непригоден для формулирования этого парадокса, и большинство так и не поняло его. Защитники здравого смысла сперва ограничились тем, что отказались верить в правдоподобие анекдота. Они твердили, что это словесное жульничество, основанное на необычном употреблении 2 неологизмов, незакрепленных обычаем и чуждых строгому логическому рассуждению, а именно глаголов «находить» и «терять», заключающих в себе предвосхищение основания, ибо они предполагают тождество первых 9 монет и последующих. Они напоминали, что всякое существительное — человек, монета, четверг, среда, дождь — имеет только метафорическое значение. Изобличалось коварное описание, слегка заржавевшее из-за случившегося в среду дождя, где предполагается то, что надо доказать. Непрерывность существования 4 монет между вторником и четвергом. Объяснялось, что одно дело подобие и другое тождество. И было сформулировано некое сведение к абсурду. Или гипотетический случай, когда 9 человек 9 ночей подряд испытывают сильную боль. Разве не нелепо, спрашивали, предполагать, что эта боль всегда одна и та же? В настоящее время одна из церквей Тлёна платонически утверждает, что данная боль, данный зеленоватый оттенок желтого, данная температура, данный звук — суть единственной реальности. Все люди в головокружительный миг совокупления — суть один человек. Все люди, повторяющие некую строку Шекспира, — суть Уильям Шекспир. Примечание автора. Так вот, говорили, что у ересиарха была лишь одна побудительная причина — кощунственное намерение приписать божественную категорию бытия обычным монетам, и что он то отрицает множественность, то признает ее. Приводился аргумент, если подобие предполагает тождество, следовало бы также допустить, что 9 монет Это одна единственная монета.